дорогие владыки, отцы, братья и сестры. Я всех вас сердечно хотел бы приветствовать с юбилейными торжествами. Более же всего, с самой датой 1150-летия Великого Новгорода. Стоя перед этим величественным и одним из самых древних храмов Святой Руси, Софийским собором, мысленно переносишься в ту эпоху. Тогда не было вокруг собора этих красивых зданий, не было асфальтовых улиц, была совершенно как бы другая культура жизни, но стоял этот величественный собор. И прошло тысячу почти лет с того времени, когда был этот собор освящен. А он по-прежнему остается доминантой города, и без Софии нет Великого Новгорода. Как замечательно, что как этот величественный храм, так и многие другие храмы сохранились. Потому что они доносят до нас не только часть древней культуры, столь драгоценной для современного человека, они до нас доносят нечто большее. Ведь именно здесь, в этом месте, восседал на своем княжеском троне Ярослав Мудрый. Князь, в личности которой соединяется вся Святая Русь, вся историческая Россия, и Киев, и Новгород, и Москва, и север, и юг, и восток, и запад. Именно здесь, в этом храме Святой Софии, коленопреклоненно молился князь Александр Невский. И, выйдя на паперть собора, через которую мы только что прошли, сказал слова, ставшие частью нашей национальной философии: «Не в силе Бог, а в правде». И вместе с дружиной вышел за стены новгородского детинца, пошел на врага и разгромил его. Это не просто памятники архитектуры и истории. Храмы Новгорода, да и сам город, который хранит этот дух, помогает нам чувствовать себя сопричастными к тысячелетней истории нашего Отечества. А в чем же заключается эта сопричастность? Ведь так много изменилось. До неузнаваемости изменился Новгород. До неузнаваемости изменилась страна. До неузнаваемости изменился мир. До неузнаваемости изменился человек. В чем же эта общность, что соединяет прошлое с настоящим? Когда я сегодня молился под сводами Софийского собора, меня вдруг неожиданно посетила вот какая мысль. Ведь точно так же, как мы сегодня, люди 21 века, в этом храме молился и Александр Невский. Он слышал те же самые слова. Он видел ту же самую картину перед собой, замечательное свершение божественной литургии. Он, как мы, преклонял свои колени. Он, как и мы, обращался к небу, к Богу. И ничто не изменилось. Все сохраняется. При всем огромном изменении, которое претерпело человечество и страна наша. Нам нужно задуматься, что означает эта сопричастность времен. Сопричастность времен, которая так отчетливо чувствуется и осознается здесь, на земле Великого Новгорода. Наверное, ядром этой сопричастности является не столько даже внешняя культура, хотя она имеет огромное значение, как сам дух, система нравственных ценностей, система идеалов, которая и формировала на протяжении всей истории нашего человека, формировала лик России. Этот идеал всегда хранила православная церковь. Как неизменно все то, что происходит сегодня под сенью Софийского собора и в далеком 11 или 12 веках, как вдохновлялись предки наши, так и мы сегодня вдохновляемся теми же самыми идеалами, поддерживая ту же самую систему ценностей. Как было бы страшно, если бы эта преемственность была разрушена, если бы на месте этого, ставшего уже национальным идеалом, христианский идеал, был бы замещен чем-то другим. Мы потеряли бы связь времен. Для нас София стала бы мертвым музейным экспонатом, который бы восхищались эстеты и специалисты, но она бы не несла в себе живого духа преемственности, живой передачи ценностей. А эту именно передачу ценностей и осуществляет сегодня Церковь Христова. Потому что только она сохранилась с тех времен. И еще более от времени самого Господа Иисуса Христа. Это означает, что Церковь, сознавая свое значение и свою ответственность, должна смиренно, с любовью, с открытостью каждому нести это свидетельство о тех духовных ценностях, которые лежат в основе нашей национальной жизни и не только национальной жизни, которые должны лежать в основе бытия мира, ибо так восхотел Бог. Мы прошли тяжелыми историческими путями, чего только не видела эта площадь. Она видела мерзость запустения, она видела закрытие храмов, она видела уничтожение святынь, она видела и попрание земли нашей иноземными оккупантами. Она видела беспамятство нашего народа. Она видела то, как народ сталкивается в сторону от своего пути, исторического пути, теряя систему ценностей и систему координат. Все видела эта площадь. Но ведь сегодня мы собрались с вами именно здесь, в честь 1150-летия народа нашего, в первую очередь, в честь новгородцев, всегда здесь живших и ныне живущих, носителей этой великой преемственности, хранителей священного идеала Святой Руси. Дай Бог, чтобы этот идеал никогда не исчезал из сознания нашего народа. Дай Бог, чтобы люди, современные, особенно молодые люди, которые еще многого, может быть, не умеют понять и прочувствовать, тем не менее, поняли, прочувствовали и осознали, что народ наш сохранит самого себя, они сохранят самих себя. У народа нашего будет будущее, у молодежи нашей будет будущее, если мы сохраним свое национальное самосознание, в центре которого высокий нравственный идеал. Движимы этим идеалом, в том числе и новгородцы древние, были активны в жизни. Это были свободные люди, которые, кстати, не связывали свое благополучие с непременной работой власти. Как часто мы сегодня считаем, что наше благополучие непременно должно зависеть от тех, кто над нами. Древние новгородцы были целеустремленными, инициативными, предприимчивыми людьми, которые умели вести и диалог, и торговлю с Европой. Одновременно это были духовно сильные люди, способные защитить свое отечество и свою веру. Средневековый Новгород был одним из культурных центров Европы. С его храмами, монастырями, с иконами, с древними книгами, с просвещением, с первыми в Европе мостовыми и со многим, что было первым в средневековой Европе. Для того, чтобы мы сегодня, по крайней мере, не были в хвосте, а может быть и были первыми, на основе тех самых духовных ценностей, которые вдохновляли древних новгородцев, мы должны все хорошо работать, быть инициативными, трудолюбивыми, не ждать, что кто-то за нас что-то сделает. Мы сами, как народ, в своих руках держим ключи своего благополучия. Мы должны помнить, что тот самый нравственный идеал древних новгородцев включал в себя в первую очередь уважение к труду, любовь к труду, а также такие замечательные качества, как самопожертвованность, как доброта, как забота о стариках и детях, как крепкая семья. Разве знали новгородцы, что такое развод? Разве знали они, что такое сироты при живых родителях? Разве знали они, что такое аборты? Они этого не знали. Потому они и обеспечили тысячелетнее историческое развитие этого города, вложив и в наши гены те же самые ценности. Сегодня время обновлять нашу историческую память. Не только формально праздновать юбилеи и говорить о достижениях. Мы должны вспоминать историю, сопрягать настоящее с прошлым, черпывать из прошлого вдохновение для новых свершений. Я верю в то, что будущее Новгорода, и, может быть, совсем недалекое будущее, будет славным и прекрасным. Что будет жить дух древних новгородцев, что будет сохраняться в сердцах людей вера православная, а вместе с ней великий нравственный идеал, что снова трудовая активность, инициатива, стремление быть свободными и одновременно способными к самодисциплине будет присутствовать в жизни новгородцев. И мы преодолеем наши кризисы и любые трудности, как преодолевали это наши благочестивые предки. Я желаю процветания Новгороду, господину великому Новгороду, духовному центру Северной Руси. Я желаю помощи Божией каждому из вас на вашем жизненном поприще. Пусть Господь благословит древний Новгород миром, процветанием, благополучие. Пусть Господь благословит страну нашу. Пусть Господь поможет всем нам и в сердце, и в уме сохранить то, что во многом и определит это благополучие. Всех вас сердечно поздравляю с праздником.